но я знаю, что он не умер и не мог умереть. Искусство. Что такое Франция? Может быть, это петухи на сельских колокольнях, или ярмарка, где кружатся голубые кони-карусели, или деревянный кувшин, опоясанный медными кольцами, а в ней густое терпкое вино. А может быть, Франция — это звонкие имена деревень Ольне, Соланж, Монморильон и хохотушка Марго, которая в деревянных башмаках прошла по всей Лорене. Для Пьера Франция была длинным залом театра, где в тумане мерцали сотни глаз. Каждый вечер он пел «Я хотел бы сказать про ласку, но нет в моем сердце слов, как зимой не найти ни красных, ни синих, ни белых цветов». Зрители смеялись или плакали, аплодировали, свистели, целовались, ели апельсины, грызли китайские орешки и упоенные кричали «Ах, шельма!». Что приключилось в тот страшный год? Стоят, как вкопанные кони карусели. Пустой кувшин растрескался. И говорят, что бедняжка Марго увяла в далеком Гамбурге. А театр открыт, только публика не та. Немцы не плачут и не смеются. Они сидят неподвижно, как понятые. Тучная брюнетка Жаклин по-прежнему поет о коварстве матроса, хотя нет больше ни матросов, ни тех девушек, которые, слушая песенку, простодушно сморкались. По-прежнему Фиже показывает тещу и подвыпившего сенатора. Только Пьера нет. Его заменил Марселец Жюль. Он поет про рыбака, который влюбился в сирену, а поймал осьминога. Немцы равнодушно слушают, потом громко встают и уходят. Пьер иногда стоит возле театра. Он глядит на синюю лампочку, на тень офицера. Пьер знает, что в зале сидят немцы. Он знает, что музы, нарисованные на занавесе, плачут. Он мог бы о многом рассказать, но с тех пор, как пришли немцы, никто от него не слышал ни слова. Он глядит на окружающих кротко и отрешенно. Их речи больше не доходят до него. «Беда», — говорит жена Пьера, тихая Мари. «Беда», — повторяют сердобольные соседки. А Пьер молчит. Господин Корно возмущен поведением некоторых сограждан. Почему краснодеревцы с мебельной фабрики прикидываются чернорабочими? Почему учитель словесности стал могильщиком? Почему Леруа, вместо того, чтобы сидеть на электростанции, торгует зажигалками? Слепцы, они хотят остановить колесницу истории. Кто срывает со стен приказы комендатуры? Кто поджег на запасном пути два вагона? Кто изувечил немецкого вестового? Да, может быть, тот же Леруа. Ведь неспроста он отказался от высокого оклада. Как ни подозрителен господин Корно, ему не в чем упрекнуть Пьера. Бедняга после пережитого оглох и лишился дара речи. Доктора говорят, поражение нервных центров. Послушать их, выходит, что от всех событий можно даже ослепнуть. А вот господин Корно не ослеп и не оглох. Он поставляет немцам овощные консервы и купил дом на улице Гамбетта. Он говорит, нужно шагать в ногу с веком. Ему хочется прослыть философом. Но какие-то озорники ночью пишут на его двери «шлюха». Пьер копал картошку, мыл окна, мастерил из брошенных жестянок игрушки и сам продавал их на базаре. Ничего не поделаешь, у него жена и сынишка. Давно проданы и буфет, и фрак Пьера, и бирюзовый браслет Мари. Она не была злой, Эта бледная и болезненная женщина, похожая на отражение весеннего дня в мутном зеркале,